Лекция шестая. Самая трудная задача — определить логику мышления другого народа, национальный логос. Это была моя первая цель, когда я начал думать над национальными аспектами бытия более чем 30 лет назад. Тогда у меня не было еще терминов «национальный образ», «национальный космос», но я отважно и опрометчиво атаковал национальные логики. Теперь-то это не первая, а конечная цель моих исследований в национальной области, и в ходе их я вынужден был удовлетвориться более умеренными задачами и понятиями. Сама история моего наступления и отступления на этом поприще показательна и может выявить дополнительные аспекты и трудности в проблеме. В этом пункте я должен сделать еще одно признание. Я не чувствую себя уверенно в точных науках, в математике, в рассудочной логике, но свои стихии более ощущаю созерцание, медитацию, интуицию, воображение. Однако, как это часто бывает, я в молодости испытывал некий комплекс неполноценности в отношении вещей и занятий, к которым у меня не было больших способностей, и с тем большим рвением я принялся изучать философию. С 1955 по 60-е годы грыз я Гегеля под руководством нашего замечательного философа Эвальда Васильевича Ильенкова, 1925-1979, еще и Канта, Фихте, Шеллинга, осиливал их эзотерический язык, философский жаргон, технические термины, осилил, полюбил и смог созерцать великолепные здания их философских систем, гармонические, как и современные им симфонии венской классики Гайдна, Моцарта, Бетховена. И все же нечто вроде интеллектуального бунта поднималось тогда во мне. Неужели мне в России середины XX века, чтобы понять сущность бытия, смысл жизни, истину и проникать в смыслы всего, обязательно ум двигать именно по этим траекториям немецкой классической философии, этого великолепного, но все же готического собора? Так ли уж всеобщее и универсально это, претендующая быть таковою логика и систематика? Не лежит ли на ней локальная печать именно германского склада мышления? Менее глубоки и менее указывают путь к абсолюту Платон и Декарт, чей стиль столь прозрачен и естествен, и так ли уж вообще чист, чистый разум? И зародилось предположение, что у каждого народа, каждой культурной целостности есть свой особый строй мышления, который и предопределяет картину мира, что здесь складывается и сообразуясь которую и развивается здешняя история, и ведет себя человек, и слагает мысли в ряд, который для него доказателен, а для другого народа нет. Национальных логик, однако, мне выявить не удалось. Не по зубам орешек. Принялся я было сравнивать в лоб логику с логикой Аристотеля с Кантом, Декарта с Беконом и тому подобное. Все работают вроде однотипной формальной логикой. Силлогизмы, анализ, синтез, индукция и дедукция. Доказывают свои положения и строят систему. Отличия же могут быть объяснены разностью и исторических эпох, и индивидуальных миросозерцаний. Тогда я отступил и с философского синтаксиса, перешел на лексику, что проще. Вслушиваясь в термины философии и науки, обнаруживая, что в их корнях залегают метафоры, образы, и они не могут не избегать мысль ученого и философа, осознает он это или нет, в своем силовом поле, и не излучать, изливать интуиции, диктовать их ему. Но чтобы уловить их, узнать, различить, надо читать тексты не в переводах, а на национальных языках. Ибо перевод текста с языка на язык, перевод с космоса на космос, незаметно подставляются совсем иные в идеи. И наоборот, то, что кажется таким неестественным в переводе, как мне показался сперва неким эзотерическим жаргоном язык германской классической философии, оказывается таким простым, очевидным и легко понимается в родном языке. Например, изучая философию Декарта, русский узнает, что у него две субстанции предполагаются в бытии — протяжение и мышление. Отчего? Почему? Какая связь? Никакой логики в этой паре. Но вот открыл французский текст, и что же? Там экстенсион и «entendement» — оба от латинского «tendere» или французского «tender», что значит «тянуть». Так что вытяжение и втяжение, как выдох и вдох. Материальный мир — такт выдоха бытия, саморасширение духа. Мышление — такт вдоха бытия, его вбирание в себя, аннигиляция пространства в точку и вообще в имматериальность. Как все просто стало. И проступило, очевидно, стала интуитивной основой их спаривания этих субстанций Декартом. И красиво. Выявились симметрия и баланс, то есть эстетический критерий во французстве, и он метит собой дуализм Декарта, тогда как германский вариант дуализма — это уже антиномия, противозаконие, противоположность. И это тоже очевидно в терминах немецкой философии «предмет» по-немецки «гегенстанд», то есть «противостой», а значит «враг», «противник», которого надо осиливать волей. Сие представление, имею в виду главные идеи термина философии Шопенгауэра, чей главный труд — мир как воля и представление. Тут же припоминается и «видерспрух», «противоречие», что «фюкт» ведет по Гегелю в развитии всякого явления, а из пространственных координат ориентировок в мире вертикаль акцентирована, стояние в «гегенстанд» и «форстелунг» — представление, тогда как у Декарта француза скорее горизонтальный вектор превалирует в его «тянутиях», как и в русском «предмет», калька с латинского «объектум» от «яцио» — «метать». Вот сколько разных интуиций содержится подспудно в элементарном и основном термине научной и философской рефлексии — предмет. Еще. Германский «гегенстанд» как «противостой» подразумевает закрытое пространство. Субъект и объект стоят напротив друг друга, как стены в германском «хаус-доме», то есть модель мира во германстве. Латинское же «объектум», как и наш предмет, предполагает операцию метания, бросания, которой нужно открытое пространство. Произнесешь термин «пространство» на разных языках, и уже множество интуиций захороводилось вокруг слова, как мошкара. В русском «страна», «сторона», «отсыл в бок», «вширь», «даль», в родимую сторонку, где «мое дело» — «сторона», так что «мое» — это «моя страна». Латинское «спатиум», откуда и французское «эспас», и английское «space» от глагола «спатьер» — «шагать». Сравни немецкое «шпацирен» — «гулять». «Спатиум» — есть пространство, творимое и меримое шаганием, то есть дискретное, рубленное, а не плавное, жидкостное, континуум, как Декартова «экстенсион» — «тянутие», «вытяжение». Так что образ, содержащийся в термине, обязывает к определенному внутреннему созерцанию, представлению в спатиум шагать, переступать твердотельно через пустоту, что вполне родно для римско-итальянского ощущения мира, как состоящего из атомов в пустоте, космос Лукреция. Твердые тела камни-индивидуумы в галилеевом сухом безвоздушном пространстве без сопротивления среды, что важно, напротив, во французском влаговоздушном континуальном космосе. А вот немецкий термин для пространства «раум» со значением «пусто», «чисто» сравни «раумен» — убирать комнату, очищать улицу от снега, уносить мусор, отодвигать, устранять, освобождать. Это я по словарю уточнил значение. Так что германское чувство пространства есть как бы отстранство, устранение, а не распространение, протяжение, растекание некой полноты, жидкой среды, как у француза Декарта. Кстати, и о терминах для времени. В русском оно от «веремя», «веретено», «вращать», идея круга цикла, а в немецком «цайт» от «цайхен», тянуть. Так что германская интуиция для времени аналогична французской для пространства, непрерывность, континуум. В терминах застыли также характерные действия. Так для понятий разум и рассудок у немцев «ферстанд», буквально «обстой». Опять вертикаль акцентирована. И «фернюхт» — «обнятие», а понятие «бегриф» — «обхват». В термине «материя». «Мать» слышится на многих индоевропейских языках. Материнское начало, женское в бытии, то, что обожествлялось как великая матерь в культах древних, мать-земля. Дуже, свет, небо, мужское начало. Идея, видея, то, что связано со светом, так как мать-тьма. Из перестановки тех же слогов составлены оба слова. И это важно для русского понимания этой философской категории. Материя, мать-тьма и тьмать. Акценты в терминах для понятия «истина» проницательно промедитировал еще Павел Флоренский в трактате «Столб и утверждение истины». Греческое «алетея» значит буквально «несокрытность». Слово того же корня, что и «лето», «река забвения». «Несокрытое» — это «очевидно», «на свету», «зрению», как и «видеи» Платоновы. В латинской «veritas» французское «la vérité» — аспект веры. Слышится, что есть прерогатива религии. Так что в западном мире науки в опасной близости к религии, и между ними постоянные трения от этого. Русская же истина — естина, то есть что есть. В ней акцент бытия слышится, и предположен онтологизм русского мышления всерьез брать и буквально построение разума, а не условно-гностеологически, как это более принято в западной традиции. Английское truth от true — верный друг, лояльный к закону. Немецкое Wahrheit от индогерманского корня, означающего нужда, забота. Истина как необходимость, нужда — наставник человека в агерманстве, она побуждает к труду. И недаром Notung. Нотунг от нот, нужда, так многозначительно назван меч Зигфрида в кольце Нибелунга Вагнера и так далее. Итак, чтобы восстановить прерванный обильными примерами ход рассуждения в охоте за национальными логиками как особыми способами связывания понятий и идей, то есть за философским синтаксисом, я стал вникать в более мелкие элементы, в морфологию, в строение самих понятий, терминов, и обнаружил, что в глубине самых отвлеченных терминов, обозначающих самые абстрактные понятия и идеи разума, залегают образы, простые, даже примитивные, жесты, акты, действия, шагать, тянуть, брать, хватать, бросать, стоять и прочее, понятные ребенку и простолюдину каждого народа в его языке. И это очень важно понимать, ибо мышление, логос национальный — это не только операция рассудочного связывания понятий и идей по правилам логики, но и воображение, созерцание, медитация. И вот следующий шаг в восхождении на национальный логос был — уловить интуиции, созерцание, видение под системно-рассудочными выкладками философов и ученых. Они проступают в наглядных примерах, сравнениях, иллюстрациях, каким прибегают мыслители, чтобы пояснить свои логические построения. Шар, сферос, выступает как модель мира, априорная для ума эллинов. Пифагор, Архимед, Платин, Птолемей. Если что приведено к шару, кругу или выведено из них, то ты на пути истинного понятия. И споткнулся эллинский ум-разум как раз на проблеме квадратуры круга. Квадраты же и прямоугольники — интимны для мастерового германства, чья основополагающая все модель мира — хаос, дом, структура многоэтажная, из уровней, клеток и ящиков, куда можно разложить все по полочкам, дискретно, аккуратно. Кант в своей «Критике чистого разума» закладывает фундамент для будущей возможной метафизики, так он формулирует свое намерение и предприятие, и строит здание разума, постоянно у него эти образы вдохновляющие. По германской интуиции, развернутой Кантом в его всеобщей естественной истории и теории неба, вселенная — мироздание. По Шеллингу даже Бог — дом. Он предполагает основу в Боге, в философских исследованиях о сущности человеческой свободы. И Карл Маркс, выросший в лоне купели германского логоса, увидел структуру общества, состоящую из базиса и надстройки, явно модель дома витала перед его умом, и по Хайдеггеру — язык, дом бытия. Кстати, когда я применил слово «предприятие» в затее Канта, я поймал себя за руку, вспомнив, что по-немецки я бы должен тут употребить слово «Unternehmen», а по-английски «undertaking». В обоих случаях приставкой «unter» — «under», акцентируя под низ, вертикаль бытия, тогда как русское слово имеет в созерцании «перед», то есть горизонталь. Итак, на каждом шагу мышления язык направляет наши мысли. Но мы большей частью не отдаем себе отчета в этих его управляющих импульсах. Однако мы в нашем предприятии осмысление национальных образов мира должны особенно приглядываться и прислушиваться именно к таким безотчетным и неосознаваемым движениям ума и слова, выражения. Другой частый образ в германском умозрении — растение, дерево, в том числе и мировое, генеалогическое — «Stammbaum», которым лингвисты объясняют родство языков индогерманских, индоевропейских, а Гегель свою триаду, главный инструмент в каждом построении, поясняет так: зерно — тезис, стебель — антитезис, первое отрицание — колос — синтез. Тезис. Отрицание, отрицание. Тоже зерно, но сам сто. Зерно прекрасно круглое само по себе. Будучи посеяно, гниет. Становится безобразным, вытягивается, умирает. Но дает жизнь стеблю. Потом стебель, дав жизнь колосу, становится не нужен. Снимается в колосе, содержится в нем в снятом виде. Но колос есть тоже зерно. На высшей стадии развития. Имея эту последовательность образов идей в уме на заднем плане, легко станешь понимать все изощренные построения объяснения Гегелем явлений и процессов и в природе, обществе, истории, сознании, искусстве и так далее. Для сравнения. В эллинской мысли убедительны для них аналогии не с растениями, а с животными, и боги там зооморфны. Так что какой символизм преобладает? Растительный или животный в национальных картинах мира, надо нам тоже вглядываться и черпать оттуда важные характеристики. Для английского логоса характерные понятия, в которых постигается бытие, следующее — это сила, знание и сила, утверждение Бэкона. В механике Ньютона идет исследование и измерение разных сил, действия и противодействия, и по силам, исходя из них, объясняется движение тел, тогда как Декарт обходится в своей физике системе мира без применения силы, а с помощью разного вида движения объясняет все. Это борьба, Дарвин, Спенсер, борьба за существование. Это конкуренция, соревнование, состязание, Адам Смит и Давид Рикардо. В политэкономии этим объясняют бедность или богатство стран. Это спорт, бокс, футбол, волейбол, баскетбол, прежде всего в Англии развились. А в теории английского историка XX века Тойнби главная пара понятий «вызов» и «ответ» — «challenge and response» — из той же оперы «борьбы» — «силы», «состязания». Таким образом, каждому народу и его мыслителям как бы врождены бытием определенные идеи видения, интуиции, схемы, модели, в которых ему свойственно представлять все явления. Применить если термин Канта априори, что нечто предшествует акту познавания, то налицо существует образный априоризм. Он залегает под рассудочным априоризмом, с чем имеет дело Кант в своей критике чистого разума, и понуждает выкладки логики так, а не иначе, располагаться подобно тому, как железные опилки в электромагнитном поле разбираются по его силовым линиям. Но это силовое поле уже сверх или под логикой. Оно истекает из всего бытия данного народа, включая и особый склад природы, материю, вещество, быт, язык, историю, культуру, этнос и характер, психику. Таким-то путем и вышел я к тому, чтобы произвести понятие «национальный космопсихологос». И чтобы проступила национальная логика, надо целостность бытия одного народа сравнивать с аналогичной целостностью другого. На этом фоне и национальные логики, как верхушки сих айсбергов, различимы и понятны станут. Таким же способом и национальный характер, и национальный дух. Эти трудноуловимые сущности, обычно импрессионистически описываемые, можно посадить на более объективные основания, тип природы, культуры, языка и прочее. Я могу представить это даже чертежом. Логос, ум, психея, душа, космос, тело. В этом представлении я следую античной традиции. Аристотель полагал, что в человеческом существе присутствуют три души. Разумная, расположенная по современным представлениям в голове, но он помещал ее в сердце. Чувствующая, эмоциональная, аффективная душа воли и энергии, расположенная в груди. И душа животная, расположенная в животе и гениталиях. Все эти души и уровни взаимно коррелируют, так что особенности ума могут быть лучше поняты, когда ум рассматривается в связи со всей статью данного существа, и не надо пытаться напрямую сопоставлять только логику с логикой, на чем я обжегся на первых порах своего исследования. Такова история моей атаки на национальные логики и отступление к более умеренному термину «национальные образы мира». Он более смутен, расплывчат, но и более широк и гибок.